Глава третья. Станция Каширская, кабинет начальника станции. Текущее время. «Слишком уж ты фантастические вещи говоришь, Константин, слишком!» Покачал головой мужчина, сидящий напротив начальника станции Царицына. «Ты можешь послать людей и проверить. Впрочем, это уже все не важно». Ухмыльнулся Константин, а вот его собеседник удивился. «Сейчас они уничтожают взрослого дымовика в Борисовских прудах. Все, что им нужно, это информация о расположении других грибов, хотя бы предполагаемом». «Сука! Эти цыгане что, позволили появиться на своей территории дымовику, да еще и взрослому? Какого хуя они никому не сообщили о нем?» Взорвался начальник станции. «Они половину войск там оставили, потому боялись, что, узнав об этом, Азера из Орехова захватят их», — ответил Константин, но он понимал ярость человека напротив. «Цыгане навредили всему региону». «Этот Ишак, будь он проклят, так хорошо торговали с Салатовыми, взял и обгадил все наши усилия», — ударив по столу, прошипел мужчина. «Ну, так теперь он дохлый», — пожав плечами, сказал Константин и взял рюмку со стола, выдохнул и залпом опустошил. «Возобновляй торговлю, если хочешь, но я считаю, что смысла уже нет». «Да, да, мы все будем спасены этими мифическими спасителями», — с неверием в голосе ответил мужчина и также опустошил рюмку. «Неважно, веришь ты или нет. Главное, распространи информацию». «Мне несложно. Отдуваться-то тебе». Усмехнулся мужчина и откусил большой кусок от запеченной лапки хомяка-мутанта. «А мы точно не заблудились?» — поинтересовался Сергей. «Нет, босс, это точно самый короткий маршрут», — ответил врач отряда. «Мы уже 3 часа идем по твоему короткому маршруту. У нас уже боеприпасы заканчиваются. Скоро будет нечем отбиваться от тварей, встреченных на пути». «Босс, но пойдя другим путем, мы добрались бы до них за 5 или даже 6 часов». «Ладно», — вздохнул Сергей. Его кузнечик шел позади всех, а сам отряд двигался по какой-то просторной кишке. В ней росли хоботки метровой длины, и их было очень много, но они никак не мешали машинам двигаться. Сама же кишка очень часто разветвлялась и была похожа на лабиринт. Иногда встречались местные обитатели, и людям они не нравились. Это были зеленые 5-метровые слизни, что плевались кислотой, да и при смерти все вокруг заливали ею, потому их приходилось сжигать, из-за чего отряд постоянно терял время. «Пришли, под нами желудок», — заявил врач, что положил руку к полу этой самой кишки. «Ну тогда копаем», — приказал босс. Машины перегородили кишку, 2 с одной стороны, 2 с другой. По бокам стенки кишки, в центре бойцы, орудующие лучевыми мечами. А пока они резали плоть, под которой, по предположению Сусанина, как Сергей прозвал врача, находится желудок, остальные бойцы отдыхали, либо восстанавливали снаряжение. В этом отряде у всех были такие навыки, как оружейник, знахарь, врач, спаситель, но в основном 1-го уровня. Однако этого хватало, чтобы люди могли привести себя в порядок самостоятельно, а также восполнить боеприпасы и обслужить снаряжение. Но из-за низких уровней монеты тратились очень быстро. На 1-м уровне оружейник позволяет производить боеприпасы в 2 раза дешевле, на 2-м в 4, а на 3-м в 8. Ну, конечно, когда оружейник пользуется сборочным столом, эффективность навыка существенно увеличивается. Потому столов было в достатке, даже имелась парочка кубов мастерских, на всякий случай. Работа активно шла, люди опускались метр за метром, и вскоре в кишке получилась большая дыра, последний метр которой был сожжен магами огня. Размер дыры был рассчитан на кузнечика, что должен будет спуститься и проверить, там ли бойцы отряда или нет. «Сигнал не появился», — огорченно произнес Даниэль. По идее, если бы Камиль с остальными был в этом желудке, их системы сразу бы синхронизировались после проделывания дыры. «Или они погибли, или находятся в другом желудке», — произнес Сергей и принялся спускаться вниз. Кузнечик попросту прицепил трос к потолку кишки и аккуратно спустился вниз. «Есть связь?» — спросил босс, оказавшись в желудке. «Да, босс, мы вас слышим», — ответил Даниэль, что остался сверху. «Ясно». Босс принялся осматривать этот желудок, но кроме трупоедов и обгладываемых мутантов ничего не нашел. «Их здесь не было», — подытожил Сергей, и люди сверху почувствовали облегчение. «Босс, я нашел еще один желудок, но туда двигаться часа два как минимум», — раздался голос Сусанина. «Нет уж, кажется, я знаю более быстрый способ их найти», — ответил мужчина, управляющий боевой машиной. «Гай, слева!» — кричал Камиль. «Да знаю я, у меня манна почти на нуле!» Гай ногами пинал крабов, что наступали со всех сторон. «Ах!» — воскликнул парень, когда ему в ногу вцепилась зубастая клешня, но тут раздались выстрелы, и семеро крабов были убиты или покалечены. Стрелял Игорь, что едва смог сесть. С другой стороны, Камиль отстреливал тварей, пытающихся отколоть лед от четырех бойцов, находящихся в криостазе. «Гай, когда у нас закончатся боеприпасы, взлетай и спасайся!» — прокричал Камиль. «Но...» «Гай!» — грозно крикнул Камиль. Мужчина прекрасно понимал ценность Гая для убежища. Мастер-лучник — близкий человек босса, а также на него было истрачено немало зелий развития и характеристик. Парень хотел было грустно и печально согласиться, но вдруг из дыры в стене, что было рядом, вылетело нечто крупное. Оно резко засветилось, но автоматика сработала идеально, потому Гая не ослепило. В отличие от Игоря, что вскрикнул от боли, его прибор ночного зрения не был таким совершенным. «Босс!» — воскликнул Гай, увидев в свете барьера ауры массивную броню Кара. «Весело тут у вас», — произнес мужчина и, метнув Гаю лучевую винтовку с небольшим бронированным контейнером, начал трансформироваться. Его тело стремительно увеличивалось в размерах, броня впитывалась в плоть, а тело покрылось коричневым мехом. Руки и ноги налились мышцами, уши заострились, глаза увеличились, собственно, как и рот, что заполнился острыми зубами. Рост увеличился до 2 метра 20, а также появился длинный мохнатый хвост. Сергей наконец-то увеличил уровень навыка «Трансформация в короля Муу» до 3-го уровня. Как оказалось, в этом облике ему легче колдовать, разве что магию огня проблематично использовать. Шерсть загорается. Руки человека-обезьяны заискрились и во все стороны ударили молнии. Они поражали трупоедов и перескакивали на ближайших, мгновенно убивая их. Прошла какая-то половина минуты, а 5 сотен мелких тварей, что окружили людей, поджарились от электричества. «Почти не пострадал. Неплохо», — подметил босс, смотря на немного обожженные электричеством руки. Рядом горели трупы крабов. Также в его сторону светили фонари брони Камиля, потому немного света Сергей имел. Он резко обернулся и окинул взглядом своих балбесов, насколько позволяла видимость, после чего вернул себе человеческий облик и броню. «Босс, я знал, что вы спасете нас!» — воскликнул подбежавший молодой парень. «Вот оставил я вас, балбесов, на какую-то минуту, а вы сразу в беду попали», — проворчал Сергей и резко перевел взгляд. «Камиль, доложи о состоянии отряда». «Да, босс. 4 тяжело ранены, находятся в криостазе. Игорь из Царицына также ранен, но криостаза не имеет, потому ему оказали посильную медицинскую помощь. Из-за наличия раненых мы не могли двигаться, потому дожидались спасения», — доложил француз. «Молодец, верное решение. Остальных балбесов пришлось по всей туше этой твари искать, иначе уже давно спас бы всех», — проворчал босс, подходя к бойцам, скованным во льду. «Серьезно их?» Четверых тяжелых пехотинцев едва не разгрызли на части. Их повреждения были гораздо существеннее, чем у Игоря. А все потому, что их закинуло в пасти, что специализируется как раз на бронированной добыче. Но не смертельно. Через некоторое время добавил он и отобрал у Гая контейнер. Там были инъекции, лечение тяжелых ран, реанимационные столы и прочее. «Босс, вы хотите их тут лечить?» – удивился Гай. «А ты хочешь их тащить на своей хребтине?» Взглянув на парня, спросил босс, устанавливая столы. Но пришлось постараться, чтобы они встали ровно. «Босс, а вы умеете лечить?» – поинтересовался парень. «Нет, но мне этого и не надо». Сергею объяснили, как оказать простейшую и эффективную помощь. Этим он сейчас и занимался. Закинув раненых на столы, мужчина клал инъекцию в специальное отделение стола под лекарство и запускал процесс лечения. Единственное, что для работы требовался оператор, потому лечить всех нужно было по очереди. Вливая манну в стол, мужчина управлял процессом. Сперва реанимационный стол убрал эффект криостаза, освободив бойца ото льда, но не полностью, дабы не открылись раны, коих было много. Руки и ноги едва не были отрезаны, на груди страшные раны, органы повреждены, целых ребер не осталось. Позвоночник пробит в 6 местах, а вот голова была целая, впрочем, у всех так. Стол определил ранение и, по воле Сергея, начал вливать в тело сильнодействующее лекарство. Оно как-никак было 4-го уровня. Можно было, конечно, не заморачиваться со столом, но с его помощью эффективность будет вдвое выше. Люди быстрее смогут встать на ноги, и их состояние будет лучше. Пока шло лечение, Гай наблюдал, как на визоре значок раненого бойца меняется с черно-красного на желтый, а потом и вовсе начало зеленеть. «Первый готов», — произнес босс и пошел к следующему. Гай подбежал к излеченному бойцу. Его раны затянулись, но остались жуткие шрамы. Впрочем, их легко уберут в убежище. А вот что делать с изуродованной броней, парень не знал. Она явно непригодна к использованию. «Босс, снова твари!» — воскликнул Камиль. Появилась очередная группа трупоедов, на этот раз их количество возросло до 1000. Они шли с запада со стороны центра желудка. Пришлось мужчине вновь обращаться к королем Муу и поджаривать новых тварей, а Гаю собирать монетки, что не успели укатиться в центр желудка и пропасть в дыре. Крабы нападали каждые 5-10 минут, чем жутко нервировали, но все же Сергей завершил лечение всех 5. Далее он установил сборочный стол и принялся восстанавливать бронекостюмы бойцов. Сборочный стол был 3 метра в длину и 1 метр в ширину, потому на нем мог уместиться даже человек в тяжелой броне. Стол был встроен в компьютер, сенсорный экран и несколько других высокотехнологичных примочек. К счастью, система охотно передала информацию о том, как пользоваться ими. Снаряжение из наград чинится существенно дешевле, чем то, что сделано из рецептов. Причем чинится в десятки, а порой и сотни раз дешевле. Ну и разница цен при продаже в магазин также сильно отличается. Самодельная бита будет стоить многократно дороже, чем бита из награды. «Камиль, монеты есть?» – поинтересовался босс, работающий со сборочным столом. Устройство анализировало повреждения и выводило их на сенсорный экран в виде 3-мерной проекции. «Да, босс». Торопливо подбежал француз и передал 40 000. «Неплохо». Довольный Сергей закинул 40 монеток номиналом в 1000 каждая в специальное отделение стола для монеток. Они существенно ускорят ремонт и снизят затраты манны. Так и прошел час. Босс чинил снаряжение бойцов, заливая повреждения цистернами манны и кучей монет, а также истреблял крабов, что лезли без остановки. Но вскоре двое бойцов пришли в себя. Чувствовали они себя поганно, но благодаря навыку знахарь 1-го уровня поправили свое самочувствие и помогли защищаться. Единственное, что оружия у них не было. Кто-то потерял, когда его поймали, а чье-то было уничтожено в челюстях. Потому люди принялись открывать белые награды, что насобирал Гай, и вскоре вооружились. Как говорится, чем Бог послал. «Я никогда не видел, чтобы такие предметы попадались в наградах», — недоумевал Игорь. Люди перед ним достали какие-то мечи, пистолеты странного дизайна, даже бумеранг. «Конечно, потому что это снаряжение пришельцев, а мы получили возможность его получить и использовать», — с ухмылкой ответил один из бойцов. «Пришельцев?» — воскликнул удивленный проводник. Он никогда не задумывался о них в контексте апокалипсиса и системы. Вдруг раздался взрыв. Это Гай начал сражаться. Потому трое мужчин подскочили, схватили оружие и помчались на помощь лучнику. Игорю дали эльфийский пистолет первого уровня. Он тоже был электромагнитным, но довольно слабеньким. Однако его мощи хватало для плохо защищенных крабов-трупоедов. Другие двое бойцов сражались копьями Туа-Ци. Впрочем, от них требовалось лишь добить тех, кто не попал в область взрыва стрелы мастера-лучника. Но выглядело это впечатляюще. Два тяжело бронированных пехотинца, окруженных сияющим барьером, пронзали копьями здоровенных крабов, что перли со всех сторон. Существа взбирались на тела павших товарищей, а порой и на спины еще живых, лишь бы дотянуться своими клешнями, заполненными острыми зубами, до людей. Но встречали лишь барьер и последующую смерть от копья. В это время Сергей закончил ремонт последнего бронекостюма и решил подкрепиться. Его балбесы как раз добыли немного питательных батончиков, а воду он и сам смог наколдовать. «Босс, у вас и вода есть? Жутко пить хочу!» Воскликнул Гай, увидев на рабочей области сборочного стола, что имело неплохую подсветку, металлический средневековый шлем с водой. Кружек же не было, как и чашек, а шлем удачно добылся из наград. «Угощайся и перекусим. Отдохнем и отправимся в путь. Надо встретиться с остальными и уничтожить эту тварь», — указав пальцем вверх, сказал босс. Через некоторое время подоспели и остальные, что были в сознании. Люди перекусили, напились и, закинув на плечи бойцов, что еще не пришли в себя, отправились в путь. А он был точно такой же, как и путь в желудок. Сергей забрался в дыру в стене, прожарил все внутри, чтобы не было скользко, и начал взбираться наверх, к челюстям. Путь был непростым. Требовалось под углом примерно в 45 градусов пройти несколько сотен метров. Но устали только Гай да Игорь. У остальных броня была модифицирована экзоскелетом. Им такие подъемы давались проще простого. Разве что Сергей порой пропускал участки со слизью, и люди едва пару раз не навернулись на ней и кубарем не покатились вниз. Зато еще один из раненых пришел в себя. Итого остался лишь один боец без сознания. Его даже нечаянно уронили, чтобы тот пришел в себя, но не помогло. «Ух!» — воскликнул Гай, увидев, во что Сергей превратил челюсти в конце тоннеля. Их попросту не было, все было выжжено и сломано. Такая картина порадовала всех, кто пережил поедание живьем. Вскоре люди вышли к главному горлу. Там, по идее, должны быть закрытые губы, но Сергей и их спалил, когда пробирался в желудок. Далее им нужно было спуститься на 200 метров вниз и перебраться на другую сторону. К счастью для людей, босс знал, что среди них много раненых, потому им не пришлось спускаться вниз, впиваясь пальцами в плоть чудища. Спустились они с помощью каменных кольев, что были глубоко вонзены в плоть твари. Их, конечно же, заранее создал Сергей с помощью магии земли. Далее с помощью таких же кольев двигались вдоль стенки горла твари. Но путь был несколько неровный, потому как проложен от одного рта к другому. Все же Сергей посетил два желудка, пока нашел своих балбесов. Вскоре они все же добрались до нужного рта. Это было нелегко и опасно, но у них был летающий Гай, что подстраховывал. Но отлетать от стенки горла ему было опасно. Сразу нападали хоботки, пытаясь схватить летающую добычу и закинуть в один из ртов. «Мы сделали это!» — воскликнул радостный Гай, что вторым после босса оказался в нужном желудке. «Парни, как слышно?» раздался голос по внутренней связи. «Как вы? Все целы? Где босс?» «Здесь я. Сейчас подниматься будем. У вас там все нормально?» Усталым голосом ответил босс. «Так точно. Появились слизни, но проблем они не доставили». Вскоре весь отряд оказался в кишке. Никто не погиб, за что спасибо криостазу. Он сэкономил кучу реанимационных блоков и монет. Потому Сергей решил закупить их побольше. Правда, товар это редкий и в больших количествах не продается.